«Пойдем вместе», — предложил я, чтобы проверить свою догадку. «Нет, ты слишком шумный», — обронила она и быстро двинулась на вершину. Поднявшись наверх, Эльза легла и достала рацию. Канал связи опять не видно. Она достала гарнитуру и воткнула в ухо. «Прием, да, да, нет, вы что гоните, да, хорошо, да, это все», что сказала Эльза своему собеседнику, и отключилась. Криптоблок моей рации не успел настроиться и расшифровать кодированный сигнал, определенно ее рация была синхронизирована с другой. Она точно общалась с человеком из своего ближнего круга, с которым выходит на связь часто, и даже рации для этого связаны единым кодом. Кто это может быть? Коллега-разведчик из штрафбата? Походу нужно ждать очередную засаду. Теперь я был уверен, что за мной охотится группа людей, и точно один из них меченый, так как он приезжал сюда утром. Это он привез сюда Бурова и кого-то еще. Когда моя спутница вернулась, я непринужденно спросил: «Как там? Дорога чистая?» «Нет, Пассат». Она подошла ко мне вплотную. «Твари сегодня возбуждены как никогда. Нам потребуется вся твоя удача, чтобы выжить сегодня». «А что с твоей удачей?» — спросил я, глядя в ее ледяные глаза, и заметил жалость. Она меня жалела. «Вот дура. Моя удача давно кончилась». Она покачала головой и снова стала снежной королевой. «Я тебя прошу, будь предельно внимателен. Сегодня отличный день, чтобы умереть, но очень не хочется от...» Она оборвала фразу на полуслове, и мы быстрым темпом двинулись на север, через поля с червями и леса с гномами. Эльза очень торопилась, мы почти бежали на некоторых участках. Гномы оказались невысокими животными, похожими на обезьяну, но не умеющими лазить по деревьям. Они нам постоянно мешали. Смешно ругались, их крик был похож на что-то, типа «Питор», кидали в нас дротики, летящие с тихим свистом. Правда, меткость, как у слепых, лес разрывали звуки. «Питор, Питор, вжу, вжу, вот Питор, вжу». Они быстро прятались за деревьями, и поразить их из огнестрела было проблематично. Пришлось кинуть пару гранат, несколько тушек разорвало, полтора десятка получили осколочные ранения. По лесу разнеслось: «Питор, вот Питор», и гномы попрятались. «Сами вы такие», — заорал я на них и потряс двумя гранатами в руках. На некоторое время гномы исчезли, и мы смогли спокойно преодолеть несколько километров. Гнали бегом на максимальной скорости. «Зря ты их гранатами», — заявила Эльза, когда мы отдышались на привале. «Сейчас их хитрый вожак с бандой придет, и ведь догнал нас, гад, шустрый такой, резкий». Лидеры и его гномы-кореша швыряли дротики получше, чем остальные их соплеменники. Меня от пореза спасла броня, а разведчицу – бронежилет. Но, несмотря на ее осторожность, женщину ранили, один из дротиков глубоко раскроил ей голень. От моих гранат поганцы прятались, угадывали, куда летит лимонка, и скрывались от осколков за деревьями или падали на землю. Они реально нас достали. Спасения не было никакого. Эльза перевязала ногу, я вколол ей лекарство. Я был уверен, что ее еще ранит, если что-то не предпринять. Так у меня возник сумасшедший план. Выйдя на полянку, я громко закричал: «Эй, Питор, смотри!» А потом достал бумеранг, который забрал со склада ненужных вещей в научке, повертел его в руках. Затем кинул и он, сделав круг, вернулся мне в руку. «Вот Питор!» В окрестностях раздался хор голосов гномов, они игрушку заценили. Я взвел взрыватель и положил бумеранг на землю. Вернулся к Эльзе, она выглядела неважно. Потеряла много крови, да еще и глаза стали сонные. Возможно, на наконечник дротика нанесен какой-то яд. Времени у нас оставалось в обрез. Я взвалил спутницу на плечо, попкой вперед, и побежал дальше по маршруту в сторону диких дюн, за которыми и находилась точка ночлега, бывшие очистные. «Питор, Питор!» — услышал я за спиной возбужденные крики, а потом грянул громкий взрыв. Наступила тишина, только вдалеке орали разбуженные птицы. «Веник, молодец, надо будет еще парочку бумерангов ему заказать». Я добежал до дюн, Эльза громко дышала, когда я скинул ее с плеча на землю, она приложилась башкой об свой же автомат. Глаза у нее закатились, она потеряла сознание от действия отравы этих мелких засранцев. Пришлось лечить, поставил ей десяток уколов от всех токсинов и ядов, что раскопал в аптечках. Чтобы добраться до плеч, снял с женщины куртку, некоторое время тупил, рассматривая грудь под черным топиком. Не помогло. Пришлось подключить к вене фильтратор крови, нашедшийся в жирной аптечке, которую давным-давно снял с бойца Раджини. Изрядно намучился, тыкая иглами в вену на локтевом сгибе, По неопытности раскурочил Эльзе всю кожу и мышцу в двух местах, болеть теперь будет неделю, если не больше. Когда началась фильтрация, датчики на приборе горели красным, но через полчаса поменяли цвет на желтый. Кожа, ставшая после отравления бледной, порозовела, дыхание стало ровным, но поднялась температура, и мне пришлось вколоть еще несколько препаратов, уже наугад. Не знаю, насколько правильно я лечил эту ненавидящую меня особу, но через 2 часа она пришла в сознание. «Ой, как рука болит», – простонала она, – «и нога». Я осмотрел рану под повязкой, она почернела. Пришлось опять доставать инъектор. Вот не хотел тратить на нее карм, который купил для себя у Любы, но пришлось задействовать дорогое лекарство, так как почерневшая рана выглядела очень нездорово, и я боялся, что Эльза двинет кони. «Ой, как голова болит», – женщина ощупала затылок здоровой рукой, «ничего себе шишак, это гномы камень кинули». Поспешил я заверить ее в своей непричастности. «Врешь, ты меня бил и раздел, не дергайся». Я схватил ее руку и ввел 4 ампулы карма. Она смотрела на это опять с выражением жалости. «Откуда вот эта жалость? Зря потратил», — произнесла она снисходительно. В голосе не было ни тени благодарности. «Тебе бы самому пригодились. Зато теперь я знал, что она однозначно выкарабкается. Карм еще и не такое лечит. Мощное средство, стимулирующее регенерацию всего и вся, меня Люба просветила насчет его действия. Мог печень восстановить, пораженный мозг, очистить кровь и ткани от инородных химических соединений, излечить от гангрены. А чернота вокруг раны как раз ее и напоминала. Я примотал фильтратор к ее плечу и взял Эльзу на руки. Идти еще долго, и времени терять не хотелось. Она сначала ухмылялась, думая, что я сейчас устану и мы будем ночевать в этих дюнах, но потом ехидное выражение лица сменилось озадаченным. «Ты так и донесешь меня до самых очистных», — уточнила она встревоженно. Я молчал, мне зачем дыхание сбивать на разговоры, я упорно шел к цели. Оставалось всего 5 километров по дюнам, потом еще чуть-чуть по дороге мертвых, старому шоссе, усеянному остовами подбитой и сгоревшей бронетехники, и мы на месте. Эльза меня еще о чем-то спрашивала, но я даже не прислушивался, мне нельзя терять концентрацию. Я шел, тщательно выбирая дорогу, и 2 комариками прочесывал окрестности. В песчаных дюнах нам могла встретиться черная тень, существо типа электрических медуз, но видимое невооруженным взглядом, а у дороги обитали стаи мутировавших собак, агрессивных и подлых, не чувствующих боль. Бежать я не мог, так как Эльза была потяжелее Даши. Разведчица, невзирая на неустроенную военную жизнь, нажрала роскошную попку и бедра. Конечно, не такая в теле, как училка, но все равно тяжелая. А еще я размышлял, зачем эту снежную королеву спасаю. Уже на лечение потратил 1060, 45 на карм, 7, одноразовый фильтратор крови и еще уйма различных препаратов. А, возможно, и 2-й фильтратор нужно будет ночью поставить, когда у 1-го ресурс закончится. Нахрена мне это надо? Она же меня люто ненавидит и, возможно, даже наводит врагов. Но в общем я хотел иметь в своей команде лучшую разведчицу янтарной пустоши. Наверняка она многое знает про оборудование мимиков. Вскоре я добрался до дороги мертвых и двинулся в сторону очистных. Хоть она и называлась дорогой, по ней уже давно никто не ездил. Ни туда, ни обратно. Эльза уснула, обняв меня за шею, и улыбалась во сне. Я брел из последних сил и наконец увидел бешеных псов. 10 крупных животных видом и размером с козла, рогатые и бородатые, лежали у изгиба дороги на расстоянии 400 метров. Помнится, Эльза говорила, что твари плохо видят, но отлично слышат. Настала пора проверить иные функции комариков, кроме разведки. Я почти разобрался, как ими управлять. Сперва отогнал 1-й дрон на 300 метров от дороги и активировал подачу звукового сигнала. Сука! Я от неожиданности чуть Эльзу не уронил, дрон взревел низким гудком, как военный корабль, громко и на всю округу. Собаки сорвались с места и рванули к нему. Я отогнал его подальше и опять дал гудок. Камера мне показывала, что вокруг дрона начала собираться вся местная живность, привлеченная громким звуком. Проснулась Эльза, тревожно посмотрела в сторону разбудившего ее звука и спросонья спросила, что происходит, кто зовет. Я тащил ее из последних сил, до очистных оставалось меньше 500 метров. Я опять отогнал дрон подальше и дал гудок. Пока все хищники вдалеке увлеченно ловят комарика, мы в безопасности. А там начался бедлам. Дрон показал мне большую драку, которую начали звери. Сцепились рогатые собаки из нескольких стай, подвалили на огонек черные тени, оглушающие и поджаривающие всех подряд своими молниями, еще прискакали крупные твари размером с телят и высоким костяным гребнем на спине. Монстры просто жаждали добраться до источника звука и разрывали всех на своем пути. «Станнум тут», — на полном серьезе произнесла Эльза, со страхом вглядываясь вдаль. «Козленум», — огрызнулся я, — «ишь тут, едет на ручках, как королева, еще и умничает». «Ты зря смеешься. Станну мы раньше армии водили. Мы давно похоронили эти армии». Я упорно шел быстрым шагом к постройкам. Заметил, что внутри большого ангара с распахнутыми воротами есть спуск на подземный уровень, где можно будет почувствовать себя в безопасности. Этот сигнал означает: «Станнум тут». Когда господин выходил на поле боя, то подавал его. Мимики боялись этого звука, потому что он всегда гнал их в атаку на убой, шептала Эльза. «Это как знак смерти во имя Станнума». «Откуда ты знаешь?» – спросил я, когда мы уже почти достигли спасительных ворот главного здания. «Ну, я рассказали мне», – она запнулась, – «военные из штрафбата рассказали». «Врет», – придумал ответ на ходу. «Зачем ей это?» – «Сказала бы правду, это же тайны давно минувших дней, которые уже ничего не стоят. Остальные сигналы знаешь, сколько их?» «Меня заинтересовало, что у звуков, издаваемых комариком, есть определенное значение, как у трелей гарниста в армиях прошлых веков. Всего 8 звуков», опять соврала Эльза, «значения не знаю». Я заглянул в интерфейс, нашел в опциях дрона звуковые сигналы и насчитал там 9 позиций. 9. «Что 9?» – переспросила она. «Звуков было 9», я отвечал рассеянно, так как пытался одной рукой открыть люк на подземный уровень, не опуская раненую на грязный пол. «Нет, 8», – спорила Эльза. «Я точно знаю. Мне удалось открыть люк, я спустился на подземный уровень, положил спутницу на пол, а сам поднялся на поверхность, чтобы забрать дроны и осмотреть окрестности. Ну твоя Караганда, вокруг очистных все пространство кишело живностью, на громкий звук сюда сбежалось зверье со всех окрестностей. Я видел дюжины разных видов самых уродливых тварей, общее количество которых переваливало за 1000. Эффект от моего звукового эксперимента оказался совсем не таким, как я рассчитывал. Ночь-то мы переждем в укрытии, а вот завтра двигаться дальше по маршруту я не смогу, монстры не дадут. А воевать с ордой сильных тварей, это не только впустую переводить боекомплект, но и потратить уйму времени и сил. Нужно будет выждать время, чтобы они снова разбрелись по своим логовам. Да уж очень неудачно получилось. Забрав дроны, я спустился вниз, снова взял женщину на руки и отнес в большой зал в конце длинного коридора, на который она мне указала. «Обычно стоянка тут, но мы можем уйти дальше», — предложила Эльза. «Тут один вход, а в нижнем зале 2. Если монстры спустятся под землю, то у нас останется путь отхода». «Разумно. Вполне возможно, монстры могут найти вентиляционные шахты и спуститься вниз. Поэтому, чем больше поле для маневра, тем лучше». Как мне не хотелось, но пришлось снова переть раненую до места ночевки. Мы быстро поели, я поверил рану, как заправский доктор сменил бинты. Опыт есть, регулярно дам лечу, и мы легли спать. В свой спальник Эльза влезть не смогла или не хотела, поэтому попросилась ко мне под одеяло. Да и хрен с тобой, доспех Станнума я снимать не собирался, вдруг мадам решит перерезать мне глотку во сне. Уж лучше я днем его заряжу, все равно завтра будем пережидать опасность. Выспался плохо, Эльза попыток меня убить не совершала, но комарик раз 20 за ночь будил меня зуммером, когда она ворочалась во сне и он фиксировал движение. Утром приготовил завтрак из своих запасов офицерских пайков и ушел наружу, пошпионить за жизнью опасных животных. На поверхности творилось безумие, такое ощущение, что в нашем районе собралась половина зоопарка. Твари дрались всю ночь, а сейчас пожирали трупы. Похоже, всех собак, обитателей здешних мест, схомячили более крупные монстры. Телята с гребнем, гигантские кошки и черные тени. Селяви. Сильные жрут слабых. Закон нашего несовершенного мира. К обеду вернулся в убежище. Наблюдать за повадками разных животных мне надоело. Эльза уже давно проснулась, поела, сама сменила бинты и увлеченно чистила свой арк. Я заметил у нее странный пистолет ярко-желтого цвета. «Это что за игрушка?» «Электрошокер», — весело ответила она. «Нелетальное оружие. С таким языка берем. Он выстреливает в цель токопроводящие гарпуны на проводках, а потом подает заряд мощностью 10 Вт с напряжением 130 тысяч вольт. Любого отключает минут на 10. Зачем он тебе в зоопарке? Удивился я. Ну пригодится, женщина стушевалась, настроение у нее сразу испортилось. Она стала хмурой и неразговорчивой, а я понял их план. Если честно, к своим ценностям, находящимся в виртуальном хранилище, я относился, как к надежно спрятанным, поскольку после смерти оно пропадает. Но, если злоумышленники планировали вырубить меня электрошоком, связать, а потом пытать, чтобы я отдал ценности, то это вполне рабочий план. Большинство благородных им бы так ограбить и удалось, но не меня. Во-первых, есть броня Станнума, гарпуны кожи не достигнут, а, во-вторых, чтобы достать из убежища летающие плазменные ножи, не нужны руки. Мне вообще не нужны руки, чтобы воевать. Я задумался над новой тактикой. Если руки свободны, то чем их можно занять с пользой? У мимиков, например, были энергощиты-приборы радиоэлектронной борьбы, РЭП. У меня нет ни того, ни другого. Эльза, продай шокер, попросил я, мне бы он помог для одного важного дела. Я решил забрать шокер себе, чтобы у нее не было соблазна его ко мне применить, да и такое редкое устройство точно пригодится в моем хозяйстве. Женщина вздрогнула, я почувствовал ее страх. Она нехотя повернулась и протянула желтый пистолет. «Забирай так, он все равно казенный, я на складе новый попрошу». Она опять мне врала, отводила взгляд, запиналась, в голосе сквозила неуверенность. «Эх, настанет время, Эльзочка, и мы с тобой душевно поговорим. Возможно, даже с помощью этого чудненького приборчика». Спорить с ней не стал, бесплатно так бесплатно, сама предложила. Потом я сделал вид, что дремлю, а сам переместил сознание в виртуальный цех. АР, аппарат разборки и ремонта, закончил манипуляции с ударными дронами. Теперь у одного шара насчитывалось 4 боевых лазера, у второго – 3. Я разглядывал их некоторое время и решил присвоить название «арбузики». А что, вполне остроумно, очень в стиле наших военных. Чем страшнее оружие, тем легкомысленнее название. Как вам тактический ядерный заряд «Незабудка» или огнеметная система «Курортница», адским пламенем выжигающая гектары всего живого, а граната с увеличенным зарядом «Кузнечик», а самый смертоносный боевой вертолет «Настенька»? В общем, название «Арбузик» для боевого дрона считаю вполне сносным, да он еще по форме и размерам схож. Моя спутница быстро выздоравливала, уже могла вставать и даже медленно ходить, подволакивая больную ногу. Думаю, что завтра будет сносно передвигаться, и после обеда я запланировал следовать дальше. «Эльза, давай проложим маршрут», — попросил я, раскладывая карту. «Ну давай», — она осторожно приблизилась из дальнего угла зала, куда забилась после того, как я забрал ее электрошокер. «Мы идем в черный лес», — я ткнул на карте место назначения, до которого по моим расчетам 2 дня пути. «Что там тебя интересует?» — встревожилась она. «Большой корабль мимиков под землей», я указал примерное местонахождение, которое мне показывала Даша. «Там их несколько», Эльза еще больше заволновалась. «Какой именно?» «Тот, где заряжались мимики», я пристально смотрел на нее, а у моей спутницы начался эмоциональный срыв. «Зачем он тебе?» Почти закричала она и попятилась. «Да тише ты», я поднял руки в восстанавливающем жесте и постарался говорить спокойно. «Мне нужно некоторое оборудование для исследования. Откуда ты узнал про него? Ты там ничего не сломаешь?» Она задавала мне вопросы, нервничая и кусая губы. Я совсем не ожидал такой эмоциональной реакции. «Какое оборудование тебе нужно? Почему именно из этого отсека?» Я задумался. Хотелось послать ее куда подальше с вопросами. Она согласилась на сделку и должна довести. Но хамить расстроенной женщине не надо. Пришлось врать. «Этот корабль есть во всех каталогах. Его посещала научная группа», — спокойно проговорил я, — «ломать я точно ничего не буду, откуда такие мысли? Мне нужно осмотреть оборудование и составить каталог исправного. Мне нужен отсек, наименее пострадавший от мародеров. Какое оборудование ты ищешь?» Эльза неотрывно смотрела на меня и ловила каждое слово. «Большие станции зарядки чистой энергии», — ответил я честно, — «потому что не смог ничего придумать, я занимаюсь их изучением». «У меня уже есть такие». Я вытащил из хранилища и положил перед нею взятый на корабле Даши здоровенный зарядный диск вместе с прилагающейся тумбочкой. У нее глаза округлились. Одним прыжком дикой кошки она оказалась рядом и прикоснулась к диску руками. «Не работает», — разочарованно произнесла она после некоторого изучения. «Да, мне непонятно, Почему? Я развел руками. Вот это и хочу выяснить. Там тоже зарядки не работают. Эльза вздохнула. Уже очень давно. Внешних неисправностей нет, а заряд не идет. Я там бывала много раз. У тебя есть устройство мимиков? Посетила меня догадка. Ты пыталась восполнить их энергию? Да, она махнула рукой. Я тебя, конечно, доведу до корабля, но это ничем не поможет. Она что-то не договаривала, впрочем, как и я. Убрав оборудование, подсел к ней поближе, на бетонный поребрик, и, сделав самое доброе лицо, на какое только был способен, спросил: «Эльза, ты знаешь, где есть работающая станция зарядки?» «Да», она повернулась ко мне, «в Тобольске, у банды красных грачей, но они дорого берут за заряд. У меня таких денег нет. Я чуть с сидушки не упал, вот это новости. Моя мать, Караганда, она знает людей, которые мне нужны. Если ты познакомишь меня с ними, я готов оплатить зарядку твоего устройства. Мне нужно просто поговорить со специалистом. Я был готов пообещать женщине все, что угодно, лишь бы она согласилась. Это стоит 400 или даже 500 тысяч», горько усмехнулась она, а я кинулся смотреть мой хлам в хранилище. Я и вещами мог легко такую сумму наскрести, да и на карточке у меня было 50 миллионов, надо соглашаться. «Идет сделка», я протянул ей руку. Тут уже Эльза чуть не упала с поребрика, удивленно уставившись на меня. «Да ты болен. Полмиллиона для незнакомого человека?» Не поверила она. «Если ты их обманешь, меня точно убьют». Я молча достал снайперскую винтовку, несколько ПНВ, британские автоматы и пачки имперских рублей. Она смотрела с интересом. «Точно хватит?» «Абсолютно», уверенно ответил я. В глазах Эльзы опять появилось понимание, как тогда на крыше. Она улыбнулась, мне даже показалось, что ее ледяные серо-голубые глаза потеплели. «Тебе нужны знания, которые есть у них, о работе установки». В голосе появился интерес. «Ты сможешь починить свои станции?» «Не знаю», я пожал плечами, «но мне очень нужен работающий образец, и я готов купить или выбить силой это знание хоть у черта, хоть у Бога». Эльза резким рывком, и не скажешь, что больная, прыгнула ко мне на колени и впилась своими губами в мои. Долгий и страстный поцелуй закончился томным шепотом. «Если у тебя это получится, то я стану твоей верной спутницей навсегда, полностью. Буду ласковой и нежной», она сжала мою руку. «Сделка». Мои руки лежали на ее заднице и нежно поглаживали. «А можно ласки и нежности в кредит, в счет будущих заслуг?» «Нет». Она соскочила и опять ушла в дальний угол, смутившись своей импульсивной реакцией. Я видел, как она напряженно думала, изредка кидая на меня косые взгляды. До вечера мы больше не разговаривали. Молча поужинали, она полезла в свой спальный мешок, а я под родное одеяло. Только перед сном она попросила: «Только ты, пожалуйста, выживи. Здесь всегда опасно. Прямо этой ночью может пробраться тварь с поверхности и тебя убить. Ты готов дать бой в любой момент? Вдруг прямо сейчас ползет монстр?» «А?» Мне показалось ее предупреждение подозрительным. Она произносила слова странно, как будто выдавливала по крупицам, против своей воли. Мне даже почудилось, что в этот момент она ненавидит себя. Обычно меня, а тут себя. На душе стало тревожно, и я сразу начал готовиться к бою. Сначала проверил заряд комариков, потом отправил на зарядную станцию оба арбузика. Снарядил магазины для всего оружия, которое было у меня в наличии. Что еще? Достал штурмовой радар и офицерский планшет черных штурмовиков, но устройство от разных владельцев, поэтому битый час разбирался, как осуществить сопряжение. Уже хотел плюнуть, выковырять клипсу мимиков из прибора и попробовать нацепить на ухо, но, в конце концов, устройства связались друг с другом, и я попытался расшифровать данные, которые радар вывел на экран. На поверхности десяток живых существ, скорее всего, твари. Две точки рядом в центре, это мы с Эльзой, и еще шесть ярких точек под землей на расстоянии 400 метров, медленно двигаются с юга на север, прямо к нам. Не зря Эльза предупреждала так витиевато. Возможно, это враги. Я начал за ними наблюдать, они неумолимо приближались. Я еще раз внимательно осмотрел зал, в котором мы обитали. Техническое сооружение, пол бетонный, люков и ходов нет. На потолке только маленькие вентиляционные отверстия, человек не пролезет. Остаются два входа, левый, широкий, с двустворчатыми воротами, и правый с маленькой дверцей. Если будут нас штурмовать, то, вероятно, через эти входы. Нам в зале спрятаться негде, А вот они будут стрелять из-за дверных проемов, могут и гранату закинуть. Обороняться здесь не получится. Тем временем радар показал, что отряд разделился на две тройки. Точно будут заходить сразу из двух дверей. Я кинулся в правый коридор и выпустил там арбузика, выставил программу атаковать любого, кроме нас с Эльзой, и отправил на 30 метров вперед. Дрон завис под потолком, активировал маскировку и в темноте стал совершенно незаметен. Потом я бросился в левый коридор с маленькой дверцей, активировал второй лазерный дрон и под его прикрытием двинулся вперед. Я надеялся взять языка, хотелось понять, кто меня преследует и почему. «Ты куда?» — крикнула вслед Эльза. «Вот дура, как будто специально шумит, чтобы предупредить нападавших». Пришлось вернуться и шепнуть. «Сиди тихо, следи за правым входом. Если кто-то появится, сразу стреляй». Она кивнула, погасила фонари и сжала в руках автомат. Я оставил ее в полной темноте, а сам вернулся в левый коридор и осторожно двинулся вперед. Радар мне показывал, что враги близко, но в длинном проходе, тянущемся под землей на многие десятки метров, я их не видел. Пришлось затаиться и ждать. Впереди в дозоре стоял комарик, чуть подальше от него висел под потолком арбузик в режиме ручного управления. Когда вдалеке показались трясущиеся огни ручных фонарей, я рассмотрел троицу с помощью дрона. А там, вот террас, меченый, собственной персоной, он крался, напряженно всматриваясь в темноту. Следом двигались два бойца без нашивок подразделения, но мне и так понятно, что это штрафники. ХММ, что-то новенькое. Раньше за мной охотились британцы и ЧВК, а теперь противник измельчал. Мне захотелось посмотреть, как отработает арбузик в автоматическом режиме. Двух бойцов отметил под ликвидацию, а умеченного приказал поразить конечности, совершив нелетальную атаку. 3 секунды. Дрон сначала выстрелил 4 красными лучами, отскочил и добавил еще пару. 2 тела замертво упали сразу. 3-е тело стояло и орало, прижимая к груди руки, а потом, после повторного залпа, завалилось, продолжая вопить и материться, но уже лежа. Я быстро подошел к меченому, вколол ему обезбол и осмотрел травмы. Колени прожжены, кисти висят без движения, на запястьях обожженные раны. Оглянулся на его бойцов, во лбу небольшие дырки с обугленными краями. Ни одного выстрела сделать не успели, быстрая и гуманная смерть. Меченый, какая встреча, наигранно улыбаясь, я достал плазменный нож, который озарил лицо сержанта штрафников алым светом. Сам все расскажешь. Или яйца отрезать для установления психологического контакта? Сам, прохрипел меченый. Почему ты на нас напал? Все-таки надо тебя подровнять. Я направил на бойца нож. Не надо. Он попытался поднять руку, но скривился от боли. Что вы от меня хотели? Отомстить за Бурова? Меченый отвечал негромким голосом. Эта тварь Эльза сказала ему, что можно с тебя хабара поиметь, что ты беспредельщик и тебя завалить не жалко. Беспредельщик. Я искренне удивился. С чего бы? Ну да, сержант кивнул, ты огню купил у фокуса и изнасиловал. Бурый сначала не хотел связываться, но потом согласился в зоопарке на тебя засаду устроить. А как они это себе представляли? Попытался понять их тактику. Сначала оглушить станнером или электрошокером, меченый сам не знал подробности их плана, потом связать и угрозами заставить отдать все, что есть в подпространственном хранилище. Глупый план, я усмехнулся, а меченый наконец рассмотрел мой дрон, висящий под потолком, и кивнул. Бурый попросил меня помочь, мы с ним друзья, продолжал, кривясь от боли, мой язык, ну и рассказал все, что ему наплела эта сука. А потом днем я увидел огню с хаски на стрельбище, поговорил с парнем, и он сказал, что ты огней не касался. Я сразу понял, что это подстава Эльзы. А нахера тогда на меня полез? Здоровья много? Я кивнул на его раны. В чем твой интерес? Это я отвез позавчера ранним утром Бурова в зоопарк и оставил Олега для экстренной связи, продолжил сержант. Вечером вы Бурова убили. Олег, не дождавшись от него сигнала по рации, поднял тревогу. Мы приехали в зоопарк и нашли его тело в пещере у реки. Бурый убит пулями от арка, гильзы рассыпаны тоже только от арка. Ты, штурмовик и у тебя буллпап, получается, стреляла Эльза, а у нее с Бурым была сделка. Разве можно такое спускать с рук? А если предположить, что она стреляла в мертвое тело? Спросил я. Пассат, не гони. Разнервничался меченый, попытался поднять руку и застонал от боли. Над тобой все благородные ржали, когда ты из стандартного автомата шмалял. Дети школьного возраста лучше справятся. А тут точно в голову все 6 пуль. И гильз мы нашли ровно 6. Ну и, пошли за вами, решили тебя просто ранить и выбить хоть что-то, чтобы семье Бурова послать, а Эльзу по кругу пустить. Чтобы знала, тварь, меченый, не ври мне. Я разозлился и зажег плазменный нож. Увидел испуганный взгляд сержанта и положил клинок плашмя ему на ногу. Он заорал и дернулся, сбивая клинок, жгущий ему плоть. Я поймал нож на лету и поднес к его животу. «Знаю, что вы вчера общались по рации. О чем? Я не успел рассказать», — заторопился он. «Мы предложили Эльзе сделку. Типа мы тебя грабим и делимся с ней. Деньги ей тоже нужны. Она должна была тебя по ночам отвлекать своим телом, чтобы мы могли подобраться и застать врасплох. Она тебе призналась в этом?» «Конечно, нет. Слушай, вот чего не пойму». Я нахмурился, вас же 7 вместе с Бурым. 8-й боец, Эльза, с ней получается 2 полных квада. Все правильно, она с вами в разведку ходила, а вы ее по кругу хотели пустить, а потом что, убить? Меченый нехотя кивнул. Она предала Бурова, и предала нас. Она тебя предупредила, что мы нападем ночью. Так, нет, я покачал головой, мне стало искренне жаль сержанта. Она просто просила меня быть внимательным в рейде. Тогда как ты узнал, что мы идем? Тихо спросил Меченый. Мы умеем работать тихо. Дроны и штурмовой радар. Я знал, что вы идете, у вас не было никаких шансов, говорил и думал, что мне с ним делать дальше. Зря вы на меня полезли. Зря, вздохнул умирающий боец. Вторая тройка тоже мертва. Если шли по правому коридору, то погибли быстро. Я поднял глаза к арбузику. Там такой же сюрприз. Поделом нам, вздохнул Меченый. Убей Эльзу. От нее беды уже не первый раз. А когда был первый? Когда Ипполит и Урал ее делили, ухмыльнулся язык. Ее из госпиталя Политов забрал к себе в кровать. У них любовь была, но Эльза и Уралу понравилась. Вместо того, чтобы отказать княжичу, она начала еще и с ним роман крутить. Когда об этом узнал Политов, дошло до открытого боя. Но благородные вовремя остановились и выставили Эльзу из располаги рассвета пинком под сраку. Оба поклялись больше с ней не встречаться. Мне эту историю Бурый рассказал, а я ее ни с кем не делю. Я засмеялся, мне она вообще не нужна. Упираться рогом не буду. Она предала Бурова, предала нас, не став отвлекать тебя своими прелестями. Предала тебя, сначала натравив Бурова, а потом не предупредив о нашем нападении. Меченый тоже натужно засмеялся. Она нарушила все сделки, которые заключила. Ты, судя по всему, благородный, и нарушение сделки с тобой, смерть или что похуже. А она кинула тебя 2 раза. Почему? Не знаю, я почесал затылок. Может, она смотрит на это с другой стороны? С какой? Вдруг Меченый потянулся к гранате, нож взмыл в воздух из моей руки, и прежде, чем я успел хоть что-то понять, пробил ему грудину. Да что за караганда, я же об этом даже подумать не успел. Быстрое движение сержанта и мгновенный удар. Все, отмучился боец. Я собрал их оружие. 3 автомата АРК, 9 магазинов, 7 гранат, 3 простенькие рации. В рюкзаке Меченого нашел еще один электрошокер. Спрятал арбузик в хранилище, а комарик двинулся за мной. Спокойно вернулся в зал к Эльзе. Она сидела, забившись в угол, в одной руке пистолет, в другой – граната без чеки. Автомат валялся под ногами. «Тебя долго не было, я думала», – начала она, но резко замолчала. Я разжал ее пальцы, отобрал гранату, нашел чеку и осторожно вставил на место. Подумал и оставил себе, потом забрал ее автомат и протянул руку, кивая на пистолет. Она меланхолично отдала и его. «Идем за мной», – я позвал ее в правый коридор, «соберем трофей из твоего квада». Она смотрела на меня с грустью, даже тоской. «Они все убиты?» «Да, в левом проходе, квад Меченого, я смотрел, как ее морально ломает, в правом, твой. Хотели тебя по кругу пустить, но им не повезло. Я пошел по правому коридору и вскоре нашел троицу штрафников. У всех аккуратная дырочка в голове с обожженными лазером краями. Крови почти не вытекло. Я собрал автоматы, магазины, гранаты и рации. Остальное барахло мне без надобности. Пока возился, подошла Эльза, я едва успел скрыть в хранилище 2-й арбузик. Она робко встала за моей спиной, не решаясь подойти к своим разведчикам. «Мне надо их похоронить», — тихо произнесла она. «Ты поможешь?» «Нет, я спать», — и пошел обратно в зал, кинув ей лопатку, которую мне еще генерал-дебил выдавал. «А оружие дашь, если монстры полезут?» — попросила она, не поднимая глаз. «Ты тут главный монстр, Ведьмы и слюной могут травить. Если что, будешь в твари плеваться. Я поежился от ее скорбного взгляда. Ничего, пусть помучается. А если схомячит, то и ладно. Лишь бы лопатку мою не потеряла. Не то, чтобы я был на Эльзу сильно зол, скорее рассержен, учитывая, сколько от нее проблем. Это теперь обычное состояние моего рассудка. Я уже привык. Спал я эту ночь плохо. Эльза вернулась часа в три, легла, но потом часто просыпалась. Комарик, оставленный на дежурстве, будил меня каждый раз, когда она шарахалась в темноте то попить, то поесть, то в туалет, то порыдать. Ну да, под самое утро ее развезло. У снежной королевы тоже могут быть чувства. Я никак не реагировал. Мне-то что? Это у нее друзья погибли. Хотя какие они нафиг друзья, так, сослуживцы, да и то гнилые, могли бы дождаться на базе, чтобы поговорить в спокойной обстановке. Мне вот Эльзу следует предупредить, чтобы не болтала лишнего про меня и мое хранилище. Если, конечно, завтра мы не разбежимся в разные стороны или еще что похуже. Стрелять мне крайне не хотелось, как говорил философ Ибн Чус. В такую жопу роскошную стрелять не подымется рука ценителя верного. Хотя у них вроде наоборот читается, справа налево. Верного ценителя рука не подымется стрелять в роскошную жопу такую. Короче, выгоню, наверное, с лопаткой и фонариком. Чтобы своими рыданиями она спать не мешала, я отозвал дрон и отправил его на зарядку. А когда утром проснулся, то увидел совсем другую Эльзу. Она сидела в 3 метрах от меня вся такая чистенькая, волосы вымыты, тщательно уложены, форма очищена от дорожной грязи, возможно, даже и стирала с утра сухим средством для чистки, глазки подведены, губки накрашены. В общем, выглядела ухоженно и нарядно, как перед расстрелом. Она смотрела на меня, пока я спал, и улыбалась во всю харю. Слово «харя» к ней не подходит совершенно. Она, правильнее сказать, лыбилась от уха до уха. Эльза терпеливо ждала, пока я проснусь и привстану с лежанки, и достала пистолет, самый обычный офицерский марат, где только прятала. Возможно, с разведчиков сняла, а я его просмотрел. Она, как будто рисуясь, медленно навела ствол на меня. Я засмеялся и указал пальцем себе на сердце. «Стреляй, сюда вот». Я, честно, без брони. Ну, я не боялся того, что она выстрелит. Потому что, учитывая ненависть, она давно бы уже это сделала. Конечно, если бы смогла вот так шмальнуть человеку в лицо. И еще комарик показывал мне, что пистолет без обоймы, да при этом и на предохранителе. Она дернула рукой, чтобы имитировать выстрел, а я засмеялся. Ну, правда же, смешно, да твою Караганду, вот коза. Она его в меня кинула, прямо в лицо и рассекла бровь. Я схватился за глаз, чертыхаясь. Как же точно попала в уязвимую точку, больно, блин. Так ты без брони, изумилась она и бросилась за аптечкой. Прости меня, больно. Пока Эльза хлопотала, обрабатывала рану и накладывала мне на лоб биопластырь, я ржал. Я наконец-то понял, что она хотела меня спровоцировать и умереть от моего ответного выстрела, который был бы совсем не понарошку. Когда она закончила возиться с бровью, я взял ее за руку и посадил себе на колени, по-хозяйски положил руку на задницу и спросил: «Эльза, ты, мимик?» «Нет», она испуганно замотала головой. «С чего ты взял?» «Татуха внизу живота, левая спираль», я указал на ее лобок. «У меня такое чувство, что я раньше это уже видел». И, действительно, я это вспомнил только сейчас, или вчера, или уже давно. У меня было ощущение дежавю, что когда-то такой разговор уже был. Может быть, ко мне возвращается память, которую стерли по решению республиканского суда. Неважно. Я точно знал, что у мимиков такой тату означает «свободно в выборе», это привилегия, не станум определяет ей мужа или спутника жизни, а сама женщина. «С чего ты взял, что у меня она есть?» – неуверенно спросила она. «Бурый рассказал меченому», – соврал я. «Идиота ты кусок», – Эльза вскочила с моих колен. «Ни Бурый, ни меченый меня там не видели, да и ты тоже. Я, самый обычный, среднестатистический человек, каких на этой планете 45 миллиардов. Ты меня убивать будешь, или что? За что? А что тебе меченый рассказал? Ты его допрашивал, я видела, когда хоронила». Она разозлилась и опять меня люто возненавидела. Сказал, что они меня хотели ранить и заставить отдать все ценные, а тебя полюбить всем колхозам и потом убить. А ты что? А я что? Я-то нормальный. А вот у тебя, Эльза, друзья херовые. Я знаю. Она смотрела на меня с гневом, я поспешно убрал ее пистолет в хранилище, от греха подальше, а то еще вторую бровь разобьет. Дальше что? Она требовательно смотрела на меня. Сначала пойдем на корабль с зарядными станциями, а потом рванем в Тобольск к красным грачам. Но, Эльза хотела возразить, но я поднял руку в восстанавливающем жесте, и она осеклась на полуслове. Мне надоело с ней разговаривать. Не надо кормить ее ненависть ненужными разборками. Пусть для порядка успокоится. Часть четвертая. Тобольск, грачи, централ и танцы. Двигаться потихонечку Эльза могла, поэтому мы отправились в путь сразу после завтрака. День прошел скучно, моя спутница умело вела по знакомому маршруту, избегая столкновений с тварями зоопарка. Мы пообедали и поужинали в безопасных местах, вечером еще немного прошли и заночевали в древней водонапорной башне среди развалин безымянного поселка. Перед сном я залез на бак на самом верху сооружения и смотрел на звезды. Туда же поднялась женщина, я видел, что она хотела поговорить, но упорно пресекал все попытки. Мне вести задушевные беседы не хотелось, потому что любые сказанные слова лягут в основу будущих действий. Я боялся услышать то, что заставит отказаться от сотрудничества с ней. Мне нужна работающая зарядная станция, и пока у меня ее не будет, конфликтные разговоры я вести не намерен. Так и лежали молча на теплом металле, нагревшемся под солнечным светом, и глазели на созвездие креста. На следующий день мы продолжили двигаться к черному лесу и достигли его только к вечеру. По дороге произошло несколько стычек, пришлось положить пару монстров из автомата с глушителем. Теперь шуметь я сильно опасался, увидел неожиданные последствия гудка комарика. Поэтому гранаты и мины больше не использовал, обходился огнестрелом. Оружие Эльзе не давал, она попросила несколько раз вернуть ей хотя бы пистолет, но я отказался. Она немного поныла, что чувствует себя без ствола как голая, но я только отмахнулся. Мы переночевали в очередных руинах перед Черным лесом. Я понял, почему он так называется. Вместо привычного для этих мест сосняка здесь из земли торчали почерневшие коряги, стволы и ветки, изгибающиеся под невероятными углами. Вряд ли эти мертвые деревья такими выросли, скорее, раньше выглядели обычными, но теперь потеряли кроны, здоровый цвет, да еще неведомая сила их согнула в три погибели. Зрелище было отталкивающим, но нам нужно туда, иначе до шахты, ведущей к кораблю, не добраться. Мы пойдем строго по маршруту. Начала объяснять мне опытная спутница и нарисовала зигзаг, примерно так, три раза придется идти не к цели, а параллельно ей, тогда, если ветра не будет, мы дойдем без приключений, а если будет, тогда с приключениями. Ты чего-нибудь боишься? Мило поинтересовалась Эльза. В этом лесу тебя может посетить твой самый жуткий кошмар, но, может и приятное воспоминание. Все зависит от твоего настроения и страхов. Это воздействие излучения, я пытался понять, как защититься. А-а-а, спутница удивленно подняла на меня глаза, оторвавшись от своего рюкзака, в котором копалась. Нет, это споры грибов с очень сильным токсином, влияющим на мозг. Мимики звали их тайрусами. Тут раньше нормальный лес рос, за 4 года грибы сделали его заповедником ужаса. А откуда тут взялись тайрусы? Я посадила, беззаботно ответила Эльза. Чтобы тут лишние не шлялись, у меня челюсть отвисла от такого заявления. Точно ведьма, превратила обычный лес в мертвый пейзаж, как после атомной войны. Я достал верный акваланг, поблагодарив неизвестных мне морпихов, которые его когда-то бросили на имперской базе. Казалось бы, леса и степь вокруг, а акваланг пригодился уже не раз. Не поможет, моя спутница улыбилась, глядя, как я, кряхтя, его надеваю, токсины проникнут в уши, впитаются через кожу. Только скафандр для работы в открытом космосе поможет. У тебя такого нет? Нет. Как мы вообще этот лес пройдем? Если ветра не будет, то нормально, по безопасным зонам. А если поднимется, то побесимся с полчасика, а потом сможем дойти до шахты, уже ничего не опасаясь. Наш организм справится с токсином сам и некоторое время станет вырабатывать защиту от этой отравы. Что мы начнем творить под воздействием яда? Большинство просто лежит и слюни пускает, она пожала плечами, но возможны и буйные реакции. А ветер-то поднялся, и достаточно сильный, северо-восточный. Я, вопреки словам Эльзы, все-таки шел с аквалангом. Вдруг она прямо посреди маршрута оглянулась на меня, закричала от страха и побежала, не разбирая дороги. Убьется еще об корягу. Я кинулся за ней, но она неслась резво, забыв и про больную ногу, и про тяжелый рюкзак. Догнать ее не мог, как ни старался, Она всегда оказывалась на несколько метров впереди, не ухватить, ни подсечку поставить. Когда побежала совсем уж в чащу, где было полно под ногами острых сучков и бревен, я понял, что нужно остановить ее любой ценой. Вариант, как это сделать, был единственный. Я достал пистолет без обоймы и кинул ей в голову. Шмяк получился знатный. Ее голова дернулась, она запнулась и кубарем покатилась по корягам. Я быстро подскочил, закинул ее на плечи и попытался вернуться на безопасный маршрут. Но куда там, все вокруг одинаковое. Пришлось ломиться к центру леса, не разбирая дороги. Когда вышел к поляне с черной травой, на которой располагался вход в шахту, ведущую к кораблям мимиков, меня тоже накрыло. Акваланг, сколько мог, спасал от воздействия токсинов, но они все равно проникли в организм. Мир почернел. Я стоял в дошином корабле мимиков перед криокамерой. Она была пуста, и я заметил, что открыто давно, на дне густой слой пыли и грязи. А еще вокруг царил разгром, в этом отсеке воевали. На стенах я обнаружил следы от пули и осколков гранат. Аккуратные столики, стулья и шкафчики оплавились от когда-то бушевавшего здесь пожара. Я пошел обследовать корабль, но всюду, запустение и мрак, системы жизнеобеспечения оказались повреждены, лампы еле тлели. Я замечал старые следы крови на стенах и полу, уже засохшие и потемневшие. Корабль был ограблен, шкафов с оборудованием, которые я нашел в прошлый раз, уже не осталось. На их месте навалены обломки от стеновых панелей и металлический лом. На командном пункте все так же сожжено, а многочисленные приборы безжалостно разбиты. Я вышел из корабля в темный тоннель, надел на голову ПНВ и увидел вдалеке отблески фонаря. Кинулся на свет, но он все ускользал, а я кричал вслед ему: «Дарья, Дарья, это я!» Но свет удалялся, я не мог его догнать. Надо поднажать. Я начал скидывать на пол свое снаряжение, чтобы бежать налегке, и мне удалось двигаться быстрее. Я почти догнал фигурку в серебристых брючках, но внезапный удар отбросил меня на землю. Я поднялся и рассмотрел того, кто сбил меня с ног. Это тот самый лорд из Британии, которого я убил. «Ты мертв, сука!» — кричал я ему, а он только улыбался. Я кинулся на врага, но мои кулаки не могли его достать, он уклонялся и хохотал как безумный. «Ветер, ветер, ты могуч, но я сильнее». Я выдохся, ноги подгибались, руки уже не могли наносить удары, а британец легко уклонялся, словно дразня меня. Я убил Дарью, а теперь убью Хельги. Он побежал, а у меня не осталось сил, чтобы его настичь. Я не верил, что он прикончил Дашу. «Дарья, ты где?» – закричал я, ища слабый свет фонарика в коридоре, и очнулся. Я лежал на поляне и смотрел на голубое небо с небольшими облачками, бегущими в высоте. Лицо обдувал ветерок, в щеку кололась зеленая трава. «Зеленая?» Я приподнялся и обнаружил, что лежу посреди небольшого круга, где росла зелень. Вокруг все так же возвышался черный лес, и остальная растительность на поляне, как и прежде, оставалась исключительно черная. Только вот в моем кружке, метров пяти диаметром, родная природа вернулась в норму. В 10 шагах от меня сидела на попе ровно испуганная Ильза, прижимая к груди мой автомат. Она смотрела на меня с ужасом, как будто я чудовищный монстр. Я встал, улыбнулся и пошел к ней. Разведчица взвизгнула, упала на спину от неожиданности и, шустро перевернувшись на живот, начала быстро от меня отползать. «Да стой ты!» Я попытался ее образумить. «Ну нахер!» Она еще быстрее, уже на четвереньках, посеменила прочь. Эх, попа у нее зачетная, самая лучшая. Я некоторое время полюбовался, пока она не скрылась за корягой. Потом вернулся на свой зеленый островок, сел в центре и задумался. Теперь я знал свой самый лютый кошмар. Не успеть спасти Дарью. Следовало поторопиться, иначе этот страх начнет грызть мою психику. «Эльза, у меня глюки закончились!» — крикнул в сторону ее укрытия. «Выходи, хватит ползать!» «А я ходить не могу, нога сильно болит, рана открылась», — пожаловалась она, продолжая скрываться. «Не знаешь почему?» «Бегала очень быстро, скакала, как горная коза, еле догнал», — объяснил я, подходя к ней. «А голова почему разбита?» Она трогала затылок с засохшей кровью на волосах. «Шишка опять на пол черепа». «Это я не в курсе». Пришлось соврать, не признаваться же, что пистолет в башку кинул. «Упала, наверное, неудачно. У-у-у, бил меня, гад», — обиделась моя спутница, «зашивай теперь». Пришлось обработать рану и наложить повязку. Ну еще сменить бинты на ноге и вколоть обезбол. Не спеша мы спустились под землю, нашли корабль с зарядными станциями, и я его тщательно обследовал. Он был огромный, я таких еще не видел, сотни отсеков, один из них – большой пустой ангар. Эльза не знала, что раньше в нем хранили, а я сразу понял, что транспортные средства, на это указывало несколько больших ворот, для людей великоваты, а для машины или БТР – в самый раз. Женщина довела меня до зала с зарядными станциями, их тут было 40, ни одна не работала. Как и на корабле Дарьи, внешних повреждений нет, следы вскрытия отсутствуют, при нажатии кнопок по краям зарядного диска никакой реакции. Для дальнейшего изучения я закинул полдюжины установок в виртуальный цех. «А ты большой мальчик», задумчиво произнесла Эльза, увидев эту манипуляцию, «какого размера у тебя хранилище?» «Примерно 3 на 3 метра». «Врешь». Разведчица сразу раскусила мою ложь. «А что ты спрашиваешь такие интимные вещи?» Деланно возмутился я. «Это мой секрет». Она подняла руки, типа, «Все, все, ни на что не претендую. Мы до вечера бродили по кораблю в поисках хоть чего-нибудь ценного, но отсюда уже давно все выгребли. Сначала имперские ученые, а потом штрафники во главе с Эльзой. Даже мусор остался самый паршивый, пластик и дешевые металлы. Вот только сломанный робот привлек мое внимание. Как объяснила Эльза, это был многоцелевой механоид, способный заниматься ремонтом корабля, погрузочными работами, переносить ценную поклажу в походе, служить ретранслятором радиосигнала, даже оказывать первичную медпомощь. Размером он с крупную собаку, 6 ног, 2 руки манипулятора, цилиндрический корпус и большая треугольная голова. Естественно, механоид давно сломан, брюхо и голова вскрыты, а вся начинка выпотрошена. Но мой рентген-сканер показывал внутри уйму редких элементов, как и у комариков, но только список в 3 раза больше. Значит, до каких-то ценных запчастей мародеры не добрались, и это определенно многомерные детали, существующие в других измерениях. Мимо такого источника ценных материалов я пройти не мог и забросил робота в виртуальный цех на свою свалку. «Красные, а ну-ка мне, мои хорошие», — решил я напомнить своим наноботам, «кто в доме хозяин, я вам вот что принес, надеюсь, понравится». Хозяин пришел не ругается ему «хорошо нам хорошо», опять в голове раздались голоса, только на этот раз гораздо отчетливее, чем раньше. Я решил, что это еще токсины черного леса не выветрились. Прислышится же всякое. «Эльза, как мы можем добраться до Тобольска?» — спросил я после вкусного ужина из имперских консервов. «Выйдем из зоопарка, доберемся до станции Вязовая, оттуда электричкой до Копейска, там есть аэропорт дирижаблей и вертолетов, на них можно долететь до Тобольска», — с готовностью объяснила она. «Дирижабль дешевле, но летит медленно, вертушка быстро, но подороже». «Лучше вертушка», — задумался я. «Получается, на дорогу уйдет 3 дня максимум. Ночевки сделаем на Вязовой и в Копейске. А у тебя документы есть?» — чуть помявшись, спросила женщина. Я показал ей удостоверение Анатолия Пасса как научного сотрудника Центра радианты, военный билет сержанта отряда специального назначения «Рассвет», отличника службы с указанием разряда, золотая единичка. «Второй гораздо лучше», — женщина внимательно изучила ксивы, «уважение к нам будет больше. У меня из документов только карточка штрафника, ее лучше не светить. При проверке скажешь, что я твоя любовница и ты едешь в увольнительную. Простым воякам будет пофиг, а военной полиции дашь на лапу пару бутылок водки или еще что-нибудь. Штрафникам же нельзя покидать базу», — засомневался я. «Не лучше ли тебе гражданской прикинуться? Может, навязывай паспорт раздобудем, а лицо мне новое тоже раздобудем?» — нервно захихикала Эльза. «Патруль сделает фото, пробьет по базе и вылезет, что я штрафничка с поддельными документами. В этом случае начнутся проблемы. К базе доступ только у полиции, или у военного патруля тоже, у всех, кому не лень». Она махнула рукой по кругу, «ложь сразу поймут. Уж лучше моя версия. Сержант Рассвета с милой шлюшкой. Все знают, что в спецвойсках большинство бойцов благородные. Не полезут на тебя простые ребята, никто проблем на жопу не захочет. С золотой единичкой им будет страшно связываться». Моя подруга достала зеркальце и придирчиво осмотрела себя. «Старовато, Эльзочка, для любовницы», — с сожалением произнесла она, — «но на передовой других нет. Зато папа хорошая», — сказал я, чтобы поддержать ее. Прозвучало глупо, но она обрадовалась. «Нравится мой попец». Она игриво повела бедрами. «Ну, не то, чтобы сильно, я даже стушевался, так вполне себе нормальная такая. Эльза расстроилась из-за моих скромных оценок. Отличная жопа, выпалил я, чтобы дама не раскисла. Она заулыбалась и убежала в соседний отсек. Я решил, что поспешил осмотреть свои достоинства в спокойной обстановке. Переночевали хорошо, в корабельных каютах с душем и туалетом. Своей спутнице я оставил автомат «Натиск». Если бы хотела убить, то могла бы застрелить, пока я был в отключке из-за грибов. Оружие ей уверенности добавит, не будет бояться каждого шороха. За завтраком она осторожно поинтересовалась, что мне привиделось во вчерашнем кошмаре, но я, естественно, вопрос проигнорировал, и она больше не делала попыток поговорить. Весь день мы шли, Эльза постоянно находилась под воздействием обезболивающего, так как нога у нее еще болела. Под вечер, чтобы успеть добраться до полуночи, пришлось опять взять ее на руки. Было видно, что она удивилась моей силе и выносливости, но не стала ничего выяснять. Я и на простые-то вопросы не всегда отвечаю, а тут явно большая тайна. Станция Вязовая оказалась военным поселком. Полсотни казарм, множество складских построек и ангаров с техникой, комендатура, вокзал, гостиница и аэродром. Все это живописно разместилось между двумя хребтами, на склонах которых виднелись объекты ПВО. Поздним вечером поселок выглядел пустым и безлюдным, ни машин, ни людей. Мы заселились в гостиницу, взяли номер с двухспальной кроватью, чтобы соблюсти нашу легенду. «Ты спи на кровати, я на диване», заявила Эльза, осмотрев полулюкс. «Нет», я возразил, «ты на кровати, а я на диване. Я же мужчина, моя постель там, где можно коврик постелить. Ты, главный, значит, и постель твоя», уперлась женщина. Некоторое время мы пререкались, а потом решили спать в кровати вместе. У нас же легенда. Сержант с шалавой. По-другому никак. Уже в кровати Эльза надавала мне по рукам, которые, конечно же, сами полезли к ней. Еле уснули, переругиваясь, а утром проснулись в обнимочку. Она еще и ноги на меня закинула. Ну, Караганда. На завтраке в ресторане гостиницы к нам подошел патруль. Я специально надел китель со знаками отличия, а полевую форменную куртку убрал в хранилище. Молодой лейтенант выслушал нашу легенду и отозвал меня в сторону. «Слушай, Рассвет», он был добродушным и рассудительным, «вас же в Тобольск с такой историей не пустит. Вы блокпост не пройдете, на губу отправитесь. Вместо пары дней с дамой, неделька с клопами. Это почему? Увольнительной нет, стало быть, самоволка. Если так, то свяжутся с частью. Там ответит не сразу. Канитель на неделю, а ты в курсе, как этого избежать? Я понял, что лейтенант хочет подзаработать. Можешь помочь? Ты Камчатку знаешь?» Ответил он вопросом на вопрос. «Да, я с его квадом на задание хожу. У меня друг, хаски». На лице офицера возникла искренняя улыбка, он взглянул на меня другими глазами. «Камчатка, мой земляк, в одну школу ходили в Якутске, но я на 2 класса старше. Передай ему привет от Вани Краснопузова», попросил офицер и предложил. «Я могу вам с дамой предложить мультипас, это предписание ей явиться для дознания в следственный отдел, а ты осуществляешь этапирование до Тобольска. А если другой патруль остановит, все чисто, я по базе проведу. Мой кореш в следственном отделе через пару дней отметку поставит, что допрос проведен, дама не при делах», объяснил схему Ваня. «А мультипас еще неделю будет действителен, и в нем конечный пункт не указан. Хоть на курорт езжайте, но без переборов. А если госбезопасность проверит, да навязывай я и есть госбезопасность. По этому ведомству тоже проведу данные, чтобы все чисто. А давай», решился я, «все-таки он Камчатку знает. Чем обязан буду? 2000 рубликов, предложил он цену, ожидая, что я буду торговаться. «Сделка». Я протянул руку, чтобы зафиксировать договоренности. «Сделка», он кивнул и пожал руку. Этот его волшебный мультипасс не подвел нас в будущем ни разу. Выяснилось, что железобетонная ксива для любой проверки. Товарный поезд на монорельсе с утра уже разгрузили, мы заняли одно из 4 свободных купе в единственном пассажирском вагоне и в 10 часов отправились в Копейск. Весь день в дороге Эльза дремала. Нога у нее в покое заживала лучше, когда после обеда менял повязку, обратил внимание, что следов от ядовитой страшной раны практически не осталось. Карм – великое изобретение, памятник надо поставить ученым, которые его изобрели.